Январь закончился, а приготовленный кейс с деньгами так и стоял у Козловского в сейфе. И это обстоятельство его сильно нервировало. Хотя автосалон работал, как и прежде, продажи даже увеличились, но привычный порядок вещей был нарушен, что внушало тревогу, ибо сулило большие непредсказуемые осложнения. Яков Семенович позвонил в банк, в котором кредитовался и с хозяином которого состоял в дружеских отношениях. «Здравствуй, Юрий Иванович. Как дела? Как ежемесячный платеж?» Дружбан не сразу понял. «Знаешь, сколько у меня платежей каждый месяц? О каком ты говоришь?» «О крыше. Понимаешь, о чем я?» «Крыше. Ты сделал взнос за январь?» «А, вон ты о чем». В голосе банкира послышалась напряженность. «Странно как-то. Умный не приходит, никого не присылает, телефоны не отвечают. Ну, я отложил, жду. Если что, по первому требованию». «Вот и я так же», — доложился Козловский. «Не нравится мне это». «А кому понравится? В бизнесе должна быть стабильность». Аналогичные проблемы возникли у владельцев кафе и ресторанов, станций техобслуживания и автостоянок, ночных клубов и магазинов, фирм по производству бронированных дверей и металлопластиковых окон, да и у всех приносящих прибыль предприятий. Причем проблемы эти были прямо противоположны тем, какие возникают у предпринимателей обычно. Потому что обычно у них стремятся отобрать деньги, а сейчас не брали дань, которую они привыкли платить. Деловой мир Тиходонска пребывал в растерянности.